Но когда наступил один из дней, и она стала соблазнять брата, он принялся играть с ней и посадил ее к себе на колени. И в это время ее муж вдруг вошел к ней и, увидев моего брата, воскликнул: «Горе тебе, проклятый! Теперь ты хочешь испортить мою жену!» И он вынул нож и отрезал ему зеб, и, взвалив моего брата на верблюда, бросил его на горе и оставил. И мимо него проходили путешественники, и они узнали его, и накормили, и напоили, и сообщили мне, что с ним случилось. И я пришел к нему, и понес его, и принес его в город, и назначил ему всего достаточно. И вот я пришел к тебе, о повелитель правоверных, и побоялся уйти отсюда, прежде чем расскажу тебе. Это было бы ошибкой, ведь за мною 6 братьев, и я забочусь о них». И когда повелитель правоверных услышал мою историю и то, что я рассказал ему о моих братьях, он засмеялся и сказал: «Твоя правда, о молчальник! Ты немногоречив, и в тебе нет болтливости, но теперь уходи из этого города и живи в другом». И он выгнал меня под стражей. И я входил в города и обходил области, пока не услышал о его смерти и о том, что халифом стал другой, и тогда я пришел в этот город. И оказалось, что мои братья уже умерли. И я пошел к этому юноше и сделал с ним наилучшие дела, и если бы не я, его, наверное, бы убили, но он обвинил меня в том, чего во мне нет. И то, о собрание, что он передал о моей болтливости, — ложь. Из-за этого юноши я обошел многие страны, пока не достиг этой земли и не застал его у вас, и не от моего ли великодушия, о благое собрание? И когда мы услышали историю цирюльника и его многие речи, и то, что он обидел этого юношу, мы взяли цирюльника и схватили его, и заточили, и сели спокойно, и поели, и выпили, и пир продолжался до призыва к послеполуденной молитве. И потом я вышел и пришел домой. И моя жена насупилась и сказала: «Ты веселишься и развлекаешься, а я грущу. Если ты меня не выведешь и не будешь со мной гулять остаток дня, я разорву веревку нашей близости, и причина нашей разлуки будет в тебе». И я вышел с нею, и мы гуляли до вечера, а затем мы вернулись и встретили горбуна, который был пьян через край, и он говорил такие стихи: «Вино и кубок пропускают свет, прозрачность их, однако, не ясна. Вот предо мной вино, а кубка нет. Вот кубок предо мной, но нет вина». И я пригласил его и вышел купить жареной рыбы, и мы сели есть, а потом моя жена дала ему кусок хлеба и рыбы и сунула их ему в рот, и заткнула его, и горбун умер. И я снес его и ухитрился бросить его в дом этого врача-еврея. А врач изловчился и бросил его в дом надсмотрщика, а надсмотрщик ухитрился и бросил на дороге христианина-маклера. Вот моя история и то, что я вчера пережил. Не удивительнее ли это история горбуна? И, услышав эту историю, царь Китая затряс головой от восторга и проявил удивление и сказал: «Эта история, что произошла между юношей и болтливым цирюльником, поистине лучше и прекраснее истории лгуна-горбуна». Потом царь приказал одному из придворных: «Пойдите с портным и приведите цирюльника из заточения. Я послушаю его речи, и он будет причиной вашего освобождения, а этого горбуна мы похороним, ведь он со вчерашнего дня мертвый, и сделаем его гробницу». И не прошло минуты, как придворный с портным отправились в тюрьму и вывели оттуда цирюльника и шли с ним, пока не остановились перед царем. И, увидев цирюльника, царь всмотрелся в него, и вдруг, оказывается, Это дряхлый старик, зашедший за 90, с черным лицом, белой бородой и бровями, обрубленными ушами и длинным носом —